Очень много остается. Жаворонок и ты. Жаворонка, жалоба в жару. Собственно, не жалоба. Вслушаюсь, пойму и разберу. Сила этой тонкой нити в том, что она ничто нигде не связывает и не размышляет, что потом. Эта ниточка не вплетена в наши ткани и не знает, для чего она. Связана она с лучом, с неба новизною, остальное все ей нипочем. Это все не наших дело рук, не усвоить этого урока, просто ляг на луг. Никаких не принимая мер, слушай, слушай, слушай, слушай, даже не пытаясь брать пример.